таких жизненных удобств, как капиталистические страны. В дальнейшем он стал невозвращенцем. В наших разговорах мы всячески осмеивали диалектический материализм. Это мнение мы, хотя и более осторожно, проявили и вовне. В частности, те из нас, которые занимались преподавательской деятельностью, в своих лекциях заявили о никчемности диалектического материализма. В своей научной работе мы полностью следили концепции буржуазных ученых. В своей антидиалектической деятельности в науке, защищая буржуазную науку, мы действовали и сообща, и были уверены во взаимной поддержке. В середине 1932 года я, считая предложенные мне в Харькове условия более благоприятными, переезжаю в Харьков. Там я занимался и преподавательской деятельностью, где пропагандировал антидиалектические взгляды. В своих лекциях я выхолащивал диалектическое содержание физики, стараясь таким образом воспитывать советских студентов в духе буржуазной науки. К этим взглядам я в дальнейшем привлек и знакомого мне еще ранее Розенкевича, который не имел до этого четко выраженных взглядов, но под влиянием разговоров со мной перешел на мои позиции. В дальнейшем я сошелся с другим физиком, Шубниковым. Обмен мнений показал, что наши взгляды на диалектический материал совпадают. Таким образом, к началу 1935 года в Харькове оказалась группа единомышленников в составе Шубникова, Розенкевича и меня. В начале 1935 года в Харьков приехал Корец, с которым я и Шубников вскоре подружились, и который тоже разделял наши взгляды на диалектический материализм. Начиная с середины 1935 года, наша деятельность переходит в следующий этап. Наряду с линией партии в вопросе о диалектическом материализме мы начинаем вести борьбу с линией партии в вопросе об организации науки. Мы считаем, что проводимое в СССР слияние чистой и прикладной науки вредит научной работе и необходимо обособить одну от другой. Исходя из этой точки зрения, Шубников, а за ним и другие, поставил вопрос о необходимости разделения института и уменьшения технической работы в научных отделах института. Эта постановка вопроса нами более или менее открыта и проводилась в институте. Так мы требовали от сотрудников института прежде всего научной, а не технической квалификации. В частности, этот вопрос ставился нами при присуждении ученых степеней. К этой нашей борьбе Шубников привлек еще Абреимова и иноспециалиста Вайсберга. В результате в институте создалась для ряда сотрудников, работавших над техническими вопросами, Стрельников, Рябинин и не разделявших наших установок, тяжелая обстановка, которая в конце концов привела к их уходу из института и таким образом нанесла ущерб технической, в части оборонной, работе института. Партийная организация института вела с нашими установками борьбу, и нам не удалось добиться желаемого нами разделения. Это нас озлобило, и мои разговоры с Корецом и Шубниковым, а от Розенкевича я к этому времени отошел, получили более резкий характер. Мы стали высказывать возмущение тем, что в научных институтах научные руководители не являются хозяевами, и противопоставляли это положение организации науки в буржуазно-демократических странах. В дальнейших беседах на квартирах у Шубникова и моей, как я, так и Корец, и Шубников переходят к общему недовольству советской властью. Уже по поводу арестов в связи с убийством товарища Кирова мы высказывали недовольство массовостью арестов, считая, что арестовывают ни в чем не повинных людей.